приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня последнее служение в этом году, когда мы можем быть вместе, когда мы можем видеть друг друга, когда мы можем благословить друг друга от искреннего сердца. И эту возможность дает нам Господь. Слава нашему Господу! Это время, когда мы можем быть вместе. Его так мало, но оно должно быть таким ценным для нас, чтобы благословить друг друга, чтобы прославить имя нашего Господа все вместе. Слава нашему Господу! И Псалом 92 говорит такие слова. Господь царствует. Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясом. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол твой утвержден из кони. Ты от века. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это Он! Причина нашего спасения и нашей жизни. Это Он, Господь, царствует. И Слово Божье сегодня говорит нам, что Он с нами до скончания века. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! Поэтому сегодня прислушаемся к голосу Божьему, к Духу Святому, который будет говорить нам, что нам нужно делать, который будет учить и наставлять нас сегодня, чтобы нам перейти сегодня в 2018 год и получить от Него благословение. Бог хочет благословить народ свой. Он желает, возлюбленный, и Он в этом заинтересован. Но так важно сегодня нам с вами услышать, что будет говорить Бог Духом Святым через Слово Свое. Поэтому приготовим свои сердца, приготовим свои уши духовные нашего сердца, чтобы не пропустить Божьего повеления и Божьего благословения. Помолимся Ему, прославим Его святое имя, потому что Он Царь царей, и Он Бог богов, Он Спаситель наш и Хранитель души нашей. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Прославим Его святое имя!